Событие 26. Княжна Марфа Владимировна Долгорукова намазала на кусок белого хлеба толстый слой орехового масла и стала откусывать от получившегося бутерброда небольшие кусочки, растягивая удовольствие. Сейчас холопка Васька должна принести заморский кофе, и нужно, чтобы бутерброд еще остался, а то чем эту горечь закусывать? Кофе Марфе понравился, единственный из сестер. Младшие, Елена и Фитинья, предпочитали пить по утрам чай, а противная Машка вообще ничего не пила. Она ходила по утрам сразу после заутренни к ведьмам и принимала там разные зелья. Последние дни вместе с Машкой к ведьмам стали ходить и батюшка с матушкой. Княжна же любила утром после кофею посидеть, взобравшись с ногами в уютное мягкое кресло, и помечтать. Ей уже исполнилось 19 лет, а она все еще в девках. Конечно, то батюшка был 3 года воеводой в Казани, где женихов днем с огнем для княжон не найти. А только они попали, наконец, в Москву, как батюшку отправили в Вершилово. Здесь князей еще меньше, чем в Казани. Еще пару лет, и никто вообще замуж не возьмет. Кому старухи нужны? Марфа страшно завидовала старшей сестре. Вот один единственный княжич проезжал через Казань, и тот Машке достался. Да не старик какой, а Петенька Пожарский, самый завидный жених на Руси. Ну, может, второй после царя. Петенька был красавцем, он был высок и строен, и он был, по словам батюшки, самым богатым человеком во всем мире. И за что все это досталось дуре Машке? Она ведь тощая и глупая. Вон, даже до приезда Марфы не могла догадаться приказать управляющим, чтобы ей каждый день новую коробочку шоколадных конфет приносили. Хоть сейчас, после требования Марфы стали. Правда, коробочку назад забирают. Ну и ладно, куда им сотни коробочек? Если бы на всех разные рисунки были, тогда можно было бы и не отдавать. А так, на всех либо рожи ее старшей сестры Машки, либо вид на Спасскую башню Московского Кремля. По словам батюшки, коробочка эта стоит столько, сколько в нее серебряных монет влезет. Нет, но это несправедливо. У дурехи Машки есть все. И муж красавец, и богатство, и диковины всякие. Все самые знаменитые художники в мире ее портреты пишут. А она, Марфа, умная и красивая, сидит в девках и достанется, скорее всего, какому-нибудь старику. Вот если бы Машка умерла, и Петенька решил жениться на следующей, более молодой и красивой сестре, к тому же такой разумнице. В конце июля Марфа как-то увязалась перед вечерней с матерью к травницам. Той надо было в третий раз за день пить отвар. Марфа попала в этот терем первый раз, и когда увидела 3 старух в окружении всевозможных горшков и чугунков, то поняла, что ей нужно сделать, чтобы исправить несправедливость. Она отравит Машку, и тогда, погоревав немного, Петенька непременно женится на ней. На следующий день она вышла с сеной девкой Глашкой якобы прогуляться. Вот интересные правила заведены в Вершилово. Любой может спокойно ходить по городу, хоть девка обычная, хоть дворянка, без всякого сопровождения. Иди себе одна куда хочешь, никто тебе и слова не скажет, и даже не подумает, что эта девица незамужней невместна. У терема колдуни сердце Марфы бешено забилось, и она уже хотела повернуть назад, но образ Петеньки стал перед глазами, и она решительно толкнула дверь. В горнице на 2-м этаже была только одна ведьма. Самая старая и самая страшная, с крючковатым костистым носом, ну, настоящая ведьма. «Мне нужна отрава!» — с порога заявила Марфа бабке. «Зачем тебе, девица?» — на ломаном русском спросила колдунья. «Так она еще и немка, тем лучше», — решила княжна. «Держи вот 10 рублей!» Марфа протянула немке золотой червонец, подарок Петруше. «И не спрашивай ничего, а дай мне зелье!» Ведьма загадочно улыбнулась и ушла из горницы. Марфа хотела было убежать, пока это возможно, но сдержала себя. Через 5 минут вернулась колдунья и протянула княжне стеклянную маленькую бутылочку, что делали на стекольном заводе Петруши для новомодных духов. В бутылочке наполовину было коричневой жидкости. «Как это действует?» Собрав последние силы в кулак, синими губами произнесла Марфа. «Добавишь в чай все до капли. Человека через час вырвет, потом пронесет, потом ему полегчает, и он уснет, а утром уже не проснется. А ты хорошо подумала, девица?» Ведьма хоть и говорила с акцентом, но и хидные интонации Марфа уловила. «Хорошо, еще как хорошо!» Она на каблуках повернулась и, забрав стоящую в сенях Глашку, уверенным шагом направилась домой.